Глава 87. Поражение. Во время судебного процесса Мария держалась отстраненно. Уцелевшие узники, присутствовавшие на процессе, отмечали, что она сидела с жесткой осанкой и часто выглядела глубоко задумавшейся. Когда ее просили дать показания, она держалась очень прямо, и любая нервозность проявлялась красными пятнами или крапивницей на ее лице и шее. Иногда она отвечала высокомерно, дерзко и самоуверенно. Но стоило ей выпрямиться, как снова появлялись заметные пятна, выдавая ее внутреннее смятение. Некоторые подсудимые произносили страстные речи. Либи Хеншель была сосредоточена и серьезна. Остальные женщины-надзирательницы выглядели в основном испуганными. Несколько свидетелей отметили трусость Грабнера. Станислав Кабели отмечает, что до определенного момента в показаниях подсудимые не нападали друг на друга, а перекладывали вину на уже мертвых Хёса, Хёслера, Крамера и Дрексель. Грабнер первым отказался от этой солидарности. В своих показаниях он четко указал, что Аумайер и Мандель участвовали в отборах. Когда подсудимых в очередной раз выводили из зала суда по окончании заседания, Аумайер в знак своего презрения дал Грабнеру, который шел впереди него, пинка. Судя по всему, Мандель впервые осознала, что проиграла битву за жизнь в тот момент, когда ей показали список из 498 женщин-заключенных, отобранных для газовых камер, где была ее подпись. После этого она стала выглядеть более нервной и держала голову опущенной. Из тюремных медицинских карт видно, что 12 декабря Мария жаловалась на головные боли. А 8 и 14 декабря доктор Дармицкий написал в ее медкарте латинскую аббревиатуру «Пальп-Хр», что означает «учащенное сердцебиение» или «сердечную аритмию, вызванную стрессом». Пресса описывает поведение Мандель в конце процесса и перед вынесением приговора, отмечая сильный румянец, нервные тики на лице, учащенное и прерывистое дыхание.